Приговаривая, бедный папочка похмеляла юбиляра с ложечки, как тяжелобольного, а я бессильно лежал в кресле. Дверь распахнулась, грохнув о стенку, и в номер ворвались разъяренные спасатели. Опухший Коляныч, как перчатку, швырнул в лицо Арестову телеграмму со срочным вызовом в Москву, подписанную министром МЧС. «Мы к тебе, а ты нас?» Только и смог вымолвить он. Я едва успел подивиться тому, как непривычно Коляныч смотрится без наездницы на плечах. А нас уже начали бить. Меня схватили за грудки и вырубили первым же ударом. А МЧСовцы все-таки не эсэсовцы и лежачих не бьют. Гена же попытался оказать сопротивление, и, несмотря на истошное Оленькино заступничество, получил по полной мордобойной программе. «Ладно, хватит», — приказал Коляныч, — «а то он до следующей годовщины не доживет». Спасатели, прихватив недопитые вечер бутылки, удалились. Внизу их уже ждал автобус. И вот когда Оленька, всхлипывая, обрабатывала специальными жидкостями арестовские синяки, а я рассматривал порванную рубашку, зазвонил телефон. Забыв от пережитого про все инструкции, она схватила трубку. «Алло? Нет, Геннадий Сергеевич подойти не может. Он нездоров. Ничего страшного, просто несчастный случай. Перезвоните позже. Я? Я Оленька. А вы кто?» «Кто это?» — взревел Гена, вскакивая и чуя неладное. — «Какая-то Галина Дорофеевна». И хотя Галина Дорофеевна даже на сверхзвуковом истребителе могла очутиться в Майами не раньше, чем через 4 часа, уже через 20 минут срочно вызванное такси увозило рыдающую Оленьку в международный аэропорт. А еще минут через 40 появилась Катерина, свежая и невинная, как дуновение бриза. «Боже! Что тут случилось?» — всплеснула она руками. «Я вызову полицию». «Где ты была?» — заорал я, испепеляя ее одним глазом, второй подзаплыл. «Я?» «Летала с Брайаном смотреть место для прыжков. Вы спали?» — он меня и попросил. «А где Оленька?» «Это ты сказала им, что Геннадий звонил министру?» «Я? Что я, ненормально? Я только похвасталась, что он живет с ним в одном доме. Я же не думала». «Стерва». На следующий день я провожал Гену в аэропорту. На его мужественном лице наклеек было больше, чем на чемодане. Сам я нацепил темные очки. «Спасибо за отдых», — буркнул он. «Извини, что так вышло», — проблеял я, чувствуя, как кредит Алкобанка подергивается туманом неизвестности. «Да ладно! Как ты думаешь, почему Галина Дорофеевна не перезвонила?» «А почему ты ей не перезвонил?» «А что я ей скажу?» «Не умею я врать». «Тогда скажи, что после конференции тебя уговорили полетать, и при посадке подломилось шасси. По-моему, убедительно». «Ага. И тормозил я мордой по бетонке». «Примерно». «А про Оленьку?»